Днем ранее. Поместье Рокфеллера в Кайквит. «Не смущайтесь, Джон, не останавливайтесь и не обращайте на меня особого внимания», — улыбнулся Рокфеллер, разливая крепчайший кофе по крохотным чашечкам. «Мне, как хозяину, полагается ухаживать за моими гостями, не дожидаясь, когда это сделает прислуга». Джон Батист Бернаду, лейтенант-командо ONI, Office of Naval Intelligence, офицер управления военно-морской разведки, смущенно косясь на свою чашку, наполняемую самым богатым и влиятельным человеком Америки, кивнул и уткнулся в свои записи. Адмиралтейство Британии при открытии военных действий имело в наличии 38 боеспособных броненосцев. 12 аналогичных кораблей выставила Япония. Сюда входили 6 формидеблов, 9 маджестиков. «Думаю, такое детальное описание ни к чему», — прервал офицера Рокфеллер. «Присутствующие здесь джентльмены не настолько хорошо знакомы с тонкостями флота. Как вы оцениваете результаты первых боестолкновений?» «Если бы русские ушли в глухую оборону, японо-английский флот гарантированно раздавил бы их защитные порядки. Но они продемонстрировали то, что называется активной защитой, а также несколько технических новинок, к которым противник оказался не готов». «А вот с этого момента прошу поподробнее». Бендер Аббас атаковали 8 броненосцев Royal Sovereign, 3 из которых оказались критически повреждены принципиально новыми тяжелыми снарядами с непривычно большой дистанции. Русские, пользуясь корректировкой с наблюдательных постов на берегу, начинали огонь с немыслимого расстояния в 90 кабельтовых, безнаказанно расстреливая флот Британии, когда он не мог даже докинуть свои снаряды до противника. Не позволял угол возвышения орудий. Кроме этого, русским удалось заманить англичан в узкий пролив, прямо на артиллерийскую засаду береговых батарей. «Надеюсь, Джон, ваше начальство уже принимает меры, чтобы не оказаться в аналогичной ситуации. Вся информация о боевых действиях в Тихом океане немедленно передается министру ВМС, сэр». «И что у нас на Тихом океане?» «Флот Микадо атаковал Владивосток. К сожалению, в этом деле не смогли активно участвовать приобретенные недавно канопусы. Выучка экипажей еще далека до удовлетворительной. Они сформировали второй боевой отряд. Его русские обстреливали менее интенсивно. Всю тяжесть сражения вынесли на себе японские броненосцы ранней постройки. Там русские тоже применили нестандартные тяжелые снаряды, посылаемые в цель с запредельных для японского флота дистанций. Береговая артиллерия у них оказалась более серьезной, чем под Бендер-Аббасом, плюс минные поля. И еще один фактор, неожиданный для атакующих. Под Владивостоком русские применили самодвижущиеся мины повышенной дальности, работающие по оперативным данным на перекиси водорода. И эта информация тоже передана в ВМС? Безусловно. Самым неприятным для японцев оказался не налет на Владивосток, а ответный визит вежливости адмирала Макарова в Сасебо, в результате чего ремонтируемые там корабли и сами верфи приведены в абсолютно нерабочее состояние. В результате этих первых боев Япония уже потеряла более половины своего броненосного флота и, предполагаю, в ближайшее время не сможет вести агрессивную наступательную войну на море. У Микадо боеспособными остались только 5 из 6 канопусов, но выучка их экипажей... «Спасибо, Джон. Вы про это уже говорили. Скажите, а есть ли у англичан и японцев хоть какой-то успех, хоть на каком-то театре военных действий?» «Самая благоприятная ситуация для Британии сейчас, как ни странно, складывается у сердца России, на Балтике. При оккупации Либавы и продвижении к Петербургу поврежден только один «Маджестик», и Британия на Балтике имеет самую боеспособную эскадру. 2 «Формидабла», 5 «Маджестиков» и 2 «Трафальгара». «И какие выводы сделали лично вы, Джон? В чем причина такого безрадостного начала для наших друзей с Туманного Альбиона?» «Этот, с вашего позволения, погром основан прежде всего на превосходстве русских в боевой подготовке. Русский царь сумел сохранить костяк старослужащих комендоров, и за прошедший год русский флот практиковался в стрельбе больше, чем за предыдущие 5 лет. Ни один флот больше не тренировался с такой интенсивностью. Хорошая выучка артиллеристов стала залогом того, что новые орудия новыми снарядами не только стреляют, но и попадают. И это очень трудновоспроизводимое преимущество, джентльмены». Лейтенант позволил себе смочить губы в кофе и торопливо продолжил. «Технические новинки, усиливающие преимущества русских моряков, радиосвязь, дальномеры и новая артиллерия. Но, повторюсь, все это железо становится смертельно опасным только в опытных руках». «Спасибо, Джон», — остановил офицера Рокфеллер. «Мы безмерно благодарны вам за столь ценную и систематизированную информацию. Можете быть свободным». Когда лейтенант вышел, Рокфеллер плотно закрыл за ним дверь и быстрым взглядом окинул сидевших за столом. Вандерлип, Варбург, Шиф, образцово держали паузу, отдавая инициативу Рокфеллеру как самому креативному и активному в их компании. «Ну что ж, джентльмены, весы качнулись в сторону России», голосом ведущего шоу провозгласил владелец Standard Oil. «А это значит, что пришла пора качнуть их в обратную. Джейкоб, ваш выход. Точнее, не ваш, а так нежно опекаемых вами революционеров. Нужно подарить союзникам, изнемогающим в битве с медведем, какое-то оптимистичное известие». «Наконец-то!» — проворчал Шиф, не скрывая своего удовлетворения. «Честно говоря, джентльмены, я прогнозировал такое развитие ситуации, поэтому отдал некоторые распоряжения сразу после нашей первой встречи. Все фигуры на доске уже расставлены. Осталось только послать одну короткую телеграмму». Неделю спустя. Броненосец Потемкин. Приучить русского человека к бдительности почти невозможно. Но когда это все-таки получается, мало не покажется никому. Исключения свои. Они всегда даже не выше закона, а где-то сбоку от него. Стяжают хлеб насущный, пользуясь особо привилегированным статусом. Видимо, глубоко общинная, выработанная веками ментальность приучает доверять своим. А если ты не свой, то не плачь и не обижайся. Даже их благородие, казалось бы, не имеющие опыта деревенской или фабричной круговой поруки, быстро сбиваются в стайки по происхождению и убеждениям, стараясь без крайней необходимости не иметь дел с людьми не своего круга. Не свои, называемые красивым французским словом «парвеню», платят отторгнувшему их обществу той же монетой, охотно рекрутируясь в нигилисты и криминал. Впрочем, границы между этими двумя социальными группами всегда были очень условными. Один такой «не свой», не по происхождению, а по духу, в мечтах своих воображающий себя дэнди с неподвижной верхней губой на брегах внутренней Темзы, спустился в пороховой погреб и аккуратно положил небольшой ящичек в нишу между двух пеналов с усиленными пороховыми зарядами. Он аккуратно выдернул металлический стерженек, долженствующий привести в действие пятичасовой замедлитель, и полез по скоб-трапу вверх на палубу. Сейчас он сдаст вахту и направится на берег. Комната в пансионе мадам Шепетовкер имеет второй выход во двор, а рыбацкая одежда вполне гармонирует и с черным ходом, и с извилистыми улочками, и с румынской рыбацкой лайбой, которая, как обещал ему друг Джеффри, доставит его в Констанцу. Ну а там респектабельный, вполне почитаемый в нейтральной стране американский паспорт, железнодорожный билет до Кале, каботажный пароходик, как венец всех трудов, не такой уж скромный пенсион и маленький домик в западном Сассексе. Додумать он не успел. Когда джентльмены предпочитают не оставлять следов, пятичасовые замедлители срабатывают уже через 3 минуты. Поэтому офицер, заложивший адскую машину в пороховой погреб новейшего броненосца князь Потемкин Таврический, погиб одним из первых. Следов не осталось. А пенсион и домик в западном Сассексе, проведенные по соответствующей документации, не пропадут, но достанутся они более достойному данной недвижимости джентльмену. В конце концов, жизненные интересы империи ничуть не противоречат частным интересам лучших ее представителей. В это же время. Мукден. Железная дорога, соединяющая Харбин с Порт-Артуром, а также находящийся на полпути Мукден, Это граница между знаменитыми сопками Маньчжурии и менее знаменитыми маньчжурскими заманчиво-плодородными равнинами. Местность перед самым городом почти под прямым углом рассекает шумная речка Хунхэ, создавая преимущество защищающимся и дополнительную головную боль нападающим. Вся конфигурация местности и положение города располагают к строительству долговременных оборонительных сооружений по северному берегу реки, опирающемуся своим левым флангом на господствующие высоты с подвижными резервами на правом равнинном участке обороны. Именно такая директива ставки лежала в сейфе у генерал-майора Леонида Константиновича Артамонова, командира 31-й пехотной дивизии. Ему поручалась оборона Мукдена. Артамонов был не паркетным военным. Назначенный в 1897 году начальником конвоя русской миссии в Абиссинии, как военный советник и представитель Негуса Менелика II, он совершил успешную военную экспедицию к Белому Нилу с войсками Абиссинии, противодействовавшими британской колониальной экспансии. Таким образом, Леонид Константинович в 1902 году был самым опытным военачальником, знавшим тактику и особенности англичан, а равно театр военных действий Маньчжурии, поучаствовав в подавлении восстания Эхотуани и возглавив штаб южно-маньчжурского отряда. Выбор его в качестве военачальника, первым встречающего британские и японские корпуса вторжения, был логичным и одобряемым. Прибывший на усиление со своей лейб-гвардией 1-й артиллерийской бригадой полковник Липунов относился к послужному списку генерала, если не с пиететом, то с достаточным уважением, поэтому к первой встрече готовился тщательно и придирчиво. Отрепетировал перед зеркалом все, что должен был сказать, внимательно осмотрел свой внешний вид, перекрестился и надвинул на глаза головной убор. В штабе, вопреки ожиданиям, было пустовато. «Его высокопревосходительство изволили отбыть на рекогносцировку», по-старорежимному доложил адъютант и вопросительно уставился на полковника. «Изволите ждать?» «Ну так торопиться все равно некуда». Полковник снял фуражку и протер платком мокрый лоб. Солнышко уже пригревало, и мундир, вполне подходящий для Петербурга, в этом влажном и жарком климате откровенно тяготил. «Тогда прошу сюда». Адъютант широким жестом распахнул дверь в зал совещаний. «Вам не будет одиноко. Подполковник Леш тоже ждет приема». «Леонид Вильгельмович? Собственной персоной?» громогласно удивился Липунов с порога. «Простите, мы не представлены. Полковник Липунов прибыл только что с артиллерийской бригадой и еще старого штата. Два дивизиона, почти полсотни трехдюймовок». «С такой силищей можно и повоевать». Леш был откровенно смущен вниманием лейб-гвардейца. «Но откуда вы меня знаете?» «О, Господи, Леонид Вильгельмович, о вас все газеты пишут. 300 спартанцев подполковника Леша, герой Дашичао. Да что там газеты? Рассказ о том, как вы со своим батальоном неделю держали целую японскую дивизию, уже превратился в легенду, в эпос». «Ну, не дивизию, а всего два полка, хоть и усиленные железнодорожной артиллерией. И не неделю, а всего 4 дня. «Да полноте, Леонид Вильгельмович, не прибедняйтесь. На фоне Порт-Артура ваши действия заслуживают самой высокой и громкой оценки». Леш заметно помрачнел. Капитуляция Порт-Артура, вокруг которой ходило множество слухов и сплетен, черной кляксой расползлась по всей русской армии. В предательство подполковник не верил, зато знал о головотяпстве и разгильдяйстве, помноженных на эффект неожиданности. К нему в Дашичао все 4 дня выходили группами и поодиночке солдаты и офицеры гарнизона, не пожелавшие мириться со спуском флага и самостоятельно пробивающиеся на запад, но никто не смог внести ясность, что произошло и почему. «Профессиональный вопрос артиллериста», продолжал тем временем Липунов. «Как вам удалось в такой сложной обстановке, находясь в полуокружении, не только вывести людей, но и сохранить всю материальную часть? Поделитесь секретом». «Да нет тут никакой тайны», — пожал плечами Леш. «После очередного штурма, когда поняли, что до утра нас донимать не будут, сняли пушки и смонтировали их на заранее подготовленные железнодорожные платформы. Туда же погрузили боекомплект, пулеметы. В соседние вагоны раненых и устроили таким образом укрепрайон на колесах. Разведчики Ржевудского взяли в ножи секреты, пушкари обеспечили огневой вал, а мы под его прикрытием потихонечку двинулись на север. Наглость, конечно, но сработало. «Да, наглость. Часто именно она решает исход схватки», — повторил за Лешем Липунов, задумавшись о чем-то своем. В комнате совещаний повисло неловкое молчание. Разговор сам собой расклеился, и пауза рисковала стать неприличной, если бы не появление самого генерала Артамонова, стремительного и насупленного в казачьем мундире, испачканном свежей грязью. «Господа, вы ко мне?» Генерал говорил отрывисто и резко, как дрова рубил. «Леонид Вильгельмович, рад видеть. Как разместились?» И, не выслушав ответ уже открывшего рот подполковника, продолжил. «Будете моим личным оперативным резервом. Но вам и вашим людям требуется отдых. Возьмете с собой из штаба делегата связи и зайдете к интендантам. Приказываю выспаться и привести себя в порядок. Все. До завтра не смею вас больше задерживать». Опешивший от такого напора Лешка зырнул, не сводя удивленных глаз с командира дивизии, и почти строевым шагом вышел из зала совещаний. «Ну а вас, Николай Николаевич», — развернулся генерал к Липунову, — «я уже и не чаял увидеть. Долго вы до нас добирались? Непростительно долго!» Торопился как мог, коротко поклонился полковник. «И как там столица? Что слышно нового? Какие ветры дуют во дворцах и рядом с ними?» Липунов поджал губы, будто собираясь с духом, выдохнул и, глядя в глаза генералу, негромко, четко произнес. «Вам просил кланяться в ноги и справлялся о вашем здоровье наш общий друг доктор Фальк». Историческая справка. Еще большее преступление генерал Артамонов совершил 14 августа 1914 года, командуя первым армейским корпусом во второй армии генерала Самсонова. Корпус генерала Артамонова обеспечивал у Сольдау левый фланг второй армии. В этот день, 14 августа, генерал Артамонов лично доложил генералу Самсонову по телефону, что его корпус стоит как скала и что командующий армией может на него вполне полагаться. А сам через 10 минут отдал приказ об отходе всего корпуса, не сообщив об этом генералу Самсонову. Взято из книги полковника Богдановича «Вторжение в Восточную Пруссию», страница 144-145, расследование комиссии генерал-адъютанта Пантелеева о причинах гибели Второй армии. 8 мая 1902 года. Мукден. Вчера еще неприступный, ощетинившийся жерлами орудий и штыками 31-й пехотной дивизии фронт обороны Мукдена сегодня перестал существовать. Накануне вечером по батальонам осенним ветром пронесся слух, будто японцы и англичане, используя судоходные Ляохэ и Сунгари, закинули в тыл гарнизона многотысячный десант. Слово «окружение» в любые времена во всех армиях являлось поводом для паники. Моральный дух гарнизона качнулся. А наутро сразу два английских бронепоезда, вооруженные морскими орудиями, начали мешать с землей русские позиции, расстреливая пушки, стоящие в открытом поле, и вбивая в землю пехоту, сгрудившуюся у люнетов и редутов. Контрбатарейная борьба с учетом постоянно передвигающейся цели сразу выявила конструктивный недостаток русских трехдюймовок, отсутствие горизонтальной наводки, а незащищенность расчетов в течение получаса привела к молчанию все стреляющие орудия. В это же время английский десант оседлал мост через Хунхэ, а со стороны Телина показался конный разъезд японской кавалерии с белым парламентерским флагом. Всего через час переговоров с английским и японским представителями генерал Артамонов приказал своей дивизии прекратить сопротивление и сложить оружие. Капитуляция прошла в целом спокойно и цивилизованно. Досадным возмутителем спокойствия оказался подполковник Леш, проигнорировавший приказ генерала и буквально проломивший оцепление. Он ушел со своим батальоном на северо-восток по горным дорогам. Впрочем, его особо и не держали. Поставленная цель авангард корпуса вторжения добился. Путь на Харбин был свободен. Выполнили свою задачу и разведчики капитана Варгасова, расположившись и тщательно замаскировавшись на примыкающих к Мукдену сопках, они 3 дня старательно и планомерно ликвидировали шпионов противника, подбирающихся к городу со стороны гор, и каждые 4 часа отсылали в ставку радиограммы о состоянии дел в гарнизоне, своими глазами наблюдая беспомощную перестрелку с англичанами и позорную капитуляцию практически полнокровной дивизии. К тому времени, когда дозорный отряд батальона Леша наткнулся на пост Варгасова, капитан уже свернул свой радиотелеграф. В его кармане лежал последний приказ ставки – сопроводить подполковника с его подразделением до Харбина, а потом уходить в сторону Хингана, минуя Цицикар, занятый противником. Москва, ставка Верховного Главнокомандования. Император не спеша дочитал рапорт, подошел к вытянувшемуся во фрунт подполковнику и внимательно измерил взглядом, так, будто видел в первый раз. От этих прищуренных глаз с каким-то инфернальным огнем в глубине Шершову стало не по себе. От уверенности, с которой он поднимался по лестницам Сената, не осталось и следа. «Мне кажется, Александр Александрович», после долгой театральной паузы, наконец медленно произнес император, «вы плохо понимаете все риски и ответственность вашей службы. Или вы сочувствуете тем, кому должны противодействовать, или просто устали. Если так, то я подпишу ваш рапорт немедленно». И опять этот прожигающий насквозь взгляд, от которого стучит в висках, а по спине скатываются капельки пота. «Никак нет!» «Что никак нет, подполковник? Сочувствуете? Устали?» «Ни то, ни другое, господин Верховный Главнокомандующий. Я не устал и не сочувствую изменникам и предателям. Но я ощущаю себя абсолютно беспомощным в сложившейся обстановке, когда не могу даже предположить, откуда ждать следующего удара и какова будет новая диверсия. Быть недовольным собой – это хорошо. Это правильно». Император отвернулся от подполковника, сделал несколько шагов к окну, полюбовался на весенний пейзаж и, стоя спиной к собеседнику, продолжил. «Все предугадать и просчитать невозможно. Именно поэтому на войне неизбежны потери. Наша задача сделать так, чтобы ошибки не повторялись и не накапливались, иначе они превратятся в катастрофу. Да вы присаживайтесь, Александр Александрович, в ногах правды нет». Подполковник неловко, со скрипом придвинул к себе стул и примостился на краешек, продолжая держать спину и подбородок, как по команде смирно. Император оглянулся, усмехнулся, увидев столь церемонную позу, и продолжил тоном школьного учителя, повторяющего для нерадивого ученика невыученный урок. «Контрразведка рискует всегда, и что бы она ни делала, обречена ошибаться. Если вы позволите себе либеральничать и откажетесь от превентивной нейтрализации вероятного противника, будете регулярно сидеть вот с таким каменным выражением лица и сожалеть о том, что не углядели и не пресекли. Ну а если позволите себе переусердствовать и начнете махать саблей по первому же подозрению, очень скоро в тюрьме окажется масса невиновных людей, и работать будет просто некому. И самое неприятное, золотой середины в вашей профессии не бывает, если только вы не ясновидящий. Но это общие слова. А теперь конкретно». Император еще раз пробежал глазами по рапорту Шершова, вздохнул и продолжил. «Мы имеем загадочный взрыв на нашем новейшем броненосце Черноморского флота и катастрофу под Мукденом. В результате в плен попали 10 тысяч наших солдат и офицеров, а путь на Харбин оказался открыт. Так?» «Еще Порт-Артур», — добавил, потупившись, Шершов. «Порт-Артур тоже», — согласился монарх. «Там потеряно 7 батальонов. И вы воспринимаете это как провал возглавляемой вами контрразведки. А если все проще? Что если взрыв на броненосце – результат преступной халатности, а военачальники, оказавшись в непривычных для себя условиях почти полного окружения, просто запаниковали и выпустили нити управления войсками из своих рук? Или у вас есть достоверные сведения о сознательном переходе генералов Стесселя и Артамонова на сторону врага?» «Таких сведений у меня нет», – потупился Шершов. «Но сам факт капитуляции практически без боя, при первом же обстреле. А вот это уже общая недоработка. Монарх присел напротив Шершова. «Мы не определили для наших военачальников критерии, по которым будем отличать сбережения личного состава от малодушия. И я предлагаю этот пробел устранить. Подготовьте соответствующий приказ. Назовем его «Ни шагу назад». Сами отправляйтесь с ним в Читу, и если получится, в Харбин и во Владивосток. Лично проверьте состояние воинских гарнизонов, настроение офицеров и проинспектируйте ваших людей на местах. А насчет отставки...» Император указал на рапорт Шершова. «Мы поговорим после вашего возвращения». Император дождался, пока подполковник выйдет на улицу, проводил его взглядом. Затем не спеша открыл тяжелый ящик стола, достал полевой телефон Голубицкого, обеспечивающий прямую связь с Чудовым монастырем, крутанул ручку, дождался ответа знакомого голоса. «Феликс Эдмундович, зайдите, пожалуйста. Есть несколько вопросов, не терпящих отлагательств». На пути в Петербург. «Вот, сэр», — молодцеватый капитан выложил на широкий адмиральский стол ничем не примечательный кусок угля. Адмирал Керзон Хао, младший флагман эскадры канала и командующий экспедицией на Балтику, вопросительно поднял бровь. Капитан развернул кусок на 180 градусов. Адмирал заинтересованно вгляделся в ровный срез, напоминавший скорее обсыпанный угольной пылью кусок мыла с отверстием приблизительно в полдюйма в середине. «Подробности?» — ткнул пальцем в изделие адмирал. «После бомбардировки и взятия Либавы мы обнаружили в порту брошенный командой угольщик. Разумеется, мы объявили его призом и использовали груз для пополнения запасов топлива наших кораблей. В основном с него заправлялись миноносцы, но...» «Но Нил и Трафальгар тоже нуждались в угле», — кивнул адмирал. «Что это, Джереми?» «Тринитро Талуол, сэр. Не слышал, чтобы кто-то использовал его в качестве взрывчатки, но он, как оказалось, взрывается не хуже динамита. Шашка неровной формы, обсыпана угольной пылью на смоле. Почти невозможно отличить от обычного угля. И детонатор, срабатывающий при повышении температуры. Сейчас он демонтирован, сэр. Эта штука совершенно безопасна. Мы буквально просеяли угольные ямы Трафальгара, фактически полностью разгрузили его, разбивали каждый кусок крупнее кулака и нашли сразу три таких адских машины, сэр». «Каков полный список потерь?» «Хэвок, Феррет, 4 номерных тральщика и Нил. Вряд ли он выдержит переход до метрополии для ремонта, сэр. Инженеры говорят, что после двух взрывов смогут ввести в действие не более двух котлов». «Заделайте пробоины, капитан, и откачайте воду. Оставьте его на мелководье у Либавы для поддержки красномундирников и отражения возможных атак с моря. А когда наши парни дойдут до Кронштадта...» «Нет, когда они раздолбают этот самый Кронштадт до последнего камня, я лично войду на Ниле в Неву, даже если мне придется идти на буксире, и лично расстреляю из главного калибра дворец этого азиата, благо он стоит на самом берегу. И, разумеется, впредь я запрещаю использовать трофейный уголь. Будем ждать транспортов из метрополии. Сообщите о случившемся в Адмиралтейство. Возможно, русские приготовили подобные ловушки и на других театрах военных действий». Капитан почтительно склонил голову. Распоряжения были именно те, что он сам собирался предложить командующему. «Благодарю вас, капитан. Вы свободны. Эту гадость оставьте на столе, как напоминание о необходимости возвратить долг русским». «У короля много». «У короля много» — такой фразы в британском флоте принято провожать уходящий на дно корабль его величества. И это правда. Флот империи, над которой никогда не заходит солнце, настолько превосходит морские силы любой иной державы, что потеря одного корабля не имеет почти никакого значения. Даже утрата пары броненосцев не способна остановить самую эффективную морскую военную машину мира. Пусть коварным ударом старик Нил доведен до состояния небоеспособности, пусть наглой атакой на полгода выведен из строя могучий Маджестик, это не спасет от 12-дюймового возмездия ядовитое гнездо Кронштадта и прячущийся за ним оплот тирании Санкт-Петербург. Место временно выбывших заняли новейший Лондон и Булварк с тыловой базы Борнхольма. Еще два броненосца той же серии, Irresistible и Implacable, выдвигались на Цейлон в помощь индийской эскадре, покрывший себя неувидаемой славой в противостоянии с русскими пиратами, но, увы, понесший тяжелые потери. Однако джентльмены не забывают, у короля много. Головной корабль серии «Формида» был вместе с новым «Венераблом», оставались в резерве, не получив два «Систершипа Куин» и «Принц оф Уэллс». На последних не дождались поставки орудий главного калибра, поэтому удлиняли амбразуры и модифицировали подъемные механизмы, добиваясь возможности стрелять на те же 10 миль, что и русские. Колонна броненосцев Британии вновь выглядела внушительно и грозно. Оба «Формидабла», с пристойной даже в новых условиях противоминной артиллерией, шли в голове колонны. За ними следовал Трафальгар. Юпитер, Ганнибал, Магнифисент, Марс и принц Джордж пристроились за ветераном. Впереди ордера широким веером рассыпались тральщики под охраной трех крейсеров типа Медея. Еще два, вместе с первоклассным Тезеусом и Эндимионом, возглавили группы дестроеров, прикрывая броненосцы с флангов. Дополнительный отряд легких сил, но без приданных крейсеров, шел в кильватере основного. «Мне не нравится то, что у нас сверху, и то, что у нас снизу», — мрачно заметил лорд Керзон Хао. «Это большой прогресс, Эшетон», — кивнул его штатский собеседник. «По крайней мере, вы не сказали ничего плохого про остальные направления». «По данным разведки, я имею в виду и ваши данные, Алан», — пожал плечами адмирал. «Береговая оборона Кронштадта устарела или не закончена, либо все сразу. Русские укрепили входы в Рижский залив, но я не вижу смысла туда ломиться. Они могут держать легкие силы среди этих островов и в финских шхерах, но у нас достаточно дестроеров, чтобы отогнать их миноносцы. А вот сил и средств на укрепление ключевой позиции у них не хватило. Даже если их 9-дюймовки так хороши, как утверждает Джеки, вряд ли их больше 8 на самом острове. Еще 8 на трех древних броненосцах, 4 на Петре, по 2 на Николае и Александре. Следовательно, у Кронштадта нас встретят 16 орудий против наших 28 12-дюймовок и еще 4 13-дюймовок Трафальгара. В той кишке русские не смогут маневрировать, уклоняясь от нашего огня, что еще больше усугубит их и без того незавидное положение. Ясно. Итак, их легкие силы мы парируем нашими. Но вот эту летающую свинью мы, к сожалению, не предусмотрели, вздохнул адмирал, кивая на плывущий чуть в стороне русский дирижабль. Инженеры в мастерских прямо на ходу клепают лафеты для трехфунтовок, чтобы вести огонь вверх. И я надеюсь, что через пару дней мы не будем у русских, как на ладони. А говоря о беззащитности снизу, в нескольких саженях от кормы одного из идущих впереди корабликов поднялся белопенный столб, а через несколько секунд до мостика донесся глухой удар. По-видимому, тральщик зацепил русскую мину. «Я имел в виду именно это. Русские все-таки пошли на неслыханное нарушение международного права», — нахмурился адмирал. «Да, они объявили вход в Финский залив зоной боевых действий. Но мы предъявим им еще и это обвинение», — согласился Алан. «Мы станем на якорь?» «Разумеется. Признаться, я планировал продвинуться за этот день немного дальше, но, боюсь, нам придется ночевать здесь. Тралить в темноте невозможно, поэтому наша месть подождет еще немного». Миноносцы типа «Пернов» были неудачными кораблями. Малая скорость, не слишком надежные котлы и машины, слабое вооружение. Именно поэтому их с легкой душой отдали под безумные эксперименты инженера Луцкого. Все внутренности безжалостно заменили двумя спарками шестицилиндровых моторов Никсона, ранее развернув их производство в Риге и Петербурге. И пусть спроектированные в изрядной спешке редукторы имели ресурс не более сотни часов, отсутствие вылетающих из труб искр в сочетании с 24 узлами скорости делали их смертельно опасными ночью. «Вон они!» усмехнулся мичман Альтфатер, глядя на снижающуюся к серым волнам и черным силуэтам звезду. «Хорошо летуны светят!» Выписывающий в небе ленивые восьмерки воздушный корабль выпустил еще одну осветительную ракету, а исходящий из него конус слабого прожектора оставался словно бы прикованным к одному из броненосцев Альбиона. «Машины полный! Выхлоп в воду! Минный аппарат на левый борт! Аппараты-пулеметы, тофсь! Моторы глухо взревели, матросы засуетились, разворачивая влево встроенные трубы новейшего минного аппарата, установленного вместо двух старых однотрубных всего полтора месяца назад. Обе спарки крупнокалиберных браунингов шевельнули стволами. «Цель слева на Крамболе!» — закричал сигнальщик, специально назначенный на боевую вахту из-за превосходного ночного зрения. «Здоровый!» «Это ТЗОС из охранения!» — среагировал Мичман. «Аппарат? Пли по готовности! Рулевой право 10!» Пенный след набравшего скорость миноносца был хорошо заметен. Из борта английского крейсера первого ранга ударили пушки. Одна, затем вторая. Затем на Марсе зажегся прожектор, почти мгновенно нащупавший цель. «Пуск!» — скомандовал офицер, и три длинных сигары одна за другой нырнули в свинцовую воду. «Право на борт! Отходим!» Трехдюймовый снаряд пробил тонкую сталь борта и разорвался, воспламенив полукустарно установленные в бывшем котельном отделении баки. Мичмана подбросила и швырнула в холодную майскую воду. «Их было не меньше трех десятков, сэр. Около пяти большие, типа Яроу. Они шли во второй волне вместе с этими адскими крейсерами-скаутами. И множество мелких, французского типа Курье в первой». Яроу известен в русском флоте как миноносец типа Сокол. «Почему же они пустили первыми старые миноносцы?» — спросил адмирал. «Видимо, из-за меньшей заметности. Судя по тому, что Курье вспыхивали от попаданий как спички, русские поставили на них бензиновые моторы. В результате их трубы не искрили, а дыма над ними не было видно, что резко затруднило стрельбы расчетом противоминных орудий». «Понятно», — нахмурился адмирал. «Наши потери помимо Марса и Тезеуса. Зафиксированы еще три попадания. Два в Булварк, но, к счастью, по разным сегментам сети. И одно в Принца. Его сети тоже выдержали. Шесть наших дестройеров пропали, видимо, уничтоженные орудийным огнем и торпедами. Еще один пришлось затопить вследствие тяжелых повреждений. А поскольку Курье были вооружены пулеметами пятилинейного калибра, пробивавшими стены рубок наших легких кораблей, даже на уцелевших дестройерах имеются тяжелые потери в экипажах. А у русских? Мы наблюдали три бензиновых костра, сэр. Остальным удалось уйти. Три из скольки? У нас есть пленные? Мы подняли из воды одного офицера и двух матросов, все с тяжелыми ожогами. Офицер и один из матросов умерли. Последний русский вряд ли доживет до утра. Нам даже не удастся его допросить и узнать, сколько еще этих чертовых миноносцев прячется в Моонзунде? Боюсь, что нет, сэр. Наши моряки утверждают, что у русских было минимум два быстроходных скаута, утыканных четырехдюймовками, как еж иголками, и на их счету четыре наших дестройера, а скорее всего и больше. Миноносцы русских не демаскировали себя стрельбой, что еще больше затруднило оценку сил противника, сэр. Истребителей типа Яроу было от четырех до шести, причем на них установлены по три 12-фунтовки и один трехтрубный минный аппарат. А количество моторных Курье оценить невозможно, но их явно осталось не меньше десятка. «Вот и ответ, Эшетон», — усмехнулся тихо сидевший в углу штатский. «Ответ на что, Алан?» «Ответ на вопрос, почему русские бросили все силы на укрепление Моонзунда. Вы просто не в состоянии пройти от Либава до Финского залива за один световой день. А ночью, или даже в июньских сумерках, эти парни выскочат из лабиринта, благо они всегда будут в курсе вашего местоположения. Уверен, как минимум один такой отряд прячется в шхерах Финляндии. Русские построили на Балтике три новых крейсера-скаута с турбинным ходом и германскими орудиями «Жемчуг», «Изумруд» и «Боярин». А сегодня ночью нас посетили только два». «Коварные твари!» — тяжело вздохнул адмирал. «Теперь у нас нет иного выхода, кроме как занять эти острова и Рижский залив». «Быстрой победы не будет, Эшетон», — печально вздохнул Алан. Все трое, вместе с младшими из моряков, задумались, будет ли победа вообще. У короля, конечно, много, но уже не столь много, как всего ночь назад. 2 мая 1902 года. На рейде Либавы. Темная вода за пределами действия прожекторов британских катеров и миноносок взбурлила Из нее показались сразу две рубки, выкрашенных в темно-серый, почти черный цвет. Наблюдатель с хорошим ночным зрением наверняка заметил бы в тени второй из них две человеческие фигуры с огромными круглыми головами. Они из последних сил цеплялись за скобы, ведущего на кормовую площадку трапа. Скрижетнул люк, на площадку вскарабкались матросы и кинулись к темным фигурам, явно стремясь оторвать, точнее открутить медные головы, тускло отражающие сияние темно-алой полосы. «Быстрее!» — приказал негромкий властный голос, напоминавший некоего Дона Серджио с князя Боргезе. «Быстрее, черти! Шлемы, галоши, все в воду! И баллоны туда же!» «Нет необходимости, господин капитан первого ранга. Баллоны-то ладно, но шлемы хотя бы оставьте хорошие!» Зубы говорившего постукивали от холода. «Поговори мне тут, Степаныч. Обоих внутрь, чаю с коньяком и погружение. Доклады позже. Тут миноносок как блох на барбоске. Потопят и фамилии не спросят». Через пять минут ничто не выдавало внезапное появление и столь же стремительное исчезновение потаенного судна. Внутри оно ни капли не напоминало известное из сочинений господина Верна Наутилус капитана Немо. Все потроха лодки состояли фактически из единственного коридора. По его бортам высились стеллажи с ящиками свинцовых аккумуляторов и стальными баллонами с воздухом. Два втиснутых среди них на грубо склепанных рамах трехцилиндровых дизеля Нобеля, присоединенные одним концом вала к генератору кустарного вида, а другим к не менее кустарному воздушному насосу, питались из дубовых бочек с нефтью. Такой безобразный вид мог заставить благородного принца Дакара зардеться от стыда. Только в самом носу, под рубкой АЗ, коридор расширялся, превращаясь в круглый пятачок, где на ящиках со снаряжением сидели два могучих флотских унтера. Молодой лейтенант, подозрительно похожий на итальянца по имени Пьетро, и обладатель тихого, но грозного голоса. «Докладывай, Степаныч», — приказал капитан, когда старший из унтеров поставил на импровизированный столик циклопических размеров кружку, остро и приятно пахнущую коньяком. «Не извольте беспокоиться, ваше высо...» «Без чинов», — припечатал офицер. «Не извольте беспокоиться, Сергей Захарович», — выдохнул унтер, подхватывая и прижимая к животу медный водолазный шлем, который он так и не дал выкинуть за борт. «Там всего-то сажение с полста было до крайнего. Но крайний, он какой-то неказистый, с заплаткой прямо посередине днища, да и поменьше, чем прочие». «Нил», — промолвил лейтенант, — «у него еще в апреле взорвались котлы. Корабль старый и ограниченно боеспособный». «Ну, так мы и поняли, что ограниченно», — кивнул унтер. «Тот, что рядом, со дна поновее смотрелся, да и побольше он был, благо воздуха до него хватало. Прикинули мы, где у него погреба, да и валы рядышком, прицелились хорошенько, дали воздух в мешки, ну, бомбочка-то и всплыла, перемычка поперек киля, мы ее и пристроили. Чека вот». Он нагнулся к сваленному в кучу прорезиненному комбинезону и вытащил из валявшейся поверх него сбруи увенчанный кольцом стержень. «Так точно! Опечки вытащили!» Второй унтер продемонстрировал точно такой же стержень от резервного запала. «Через 2,5 часа точно рванет! Не сумлевайте, Сергей Захарыч!» «Добро!» — кивнул Каперанг. «Самочувствие как? Декомпрессия не мучает?» «Так мы ж час на 7-8 саженях шли, пока за скобы держались!» — удивился унтер. «Какая ж тут ради святых угодников декомпрессия! Все в лучшем виде! А что померзли, так благодарствуем за чаек с коньячком, душистый и сугревистый!» «Хорошо», — вздохнул Каперанг и обернулся к лейтенанту. «Петр Генрихович, попросите командира лодки идти еще 2 часа и только потом лечь на грунт. Все-таки заряд серьезный, как бы не потек наш корабль, если слишком близко окажемся». «Слушаюсь, господин капитан первого ранга», — вскинулся лейтенант и испарился. «Ложитесь отдыхать, братцы», — приказал Дон Серджио. «И за шлем не беспокойся, Степаныч, я его вместе с чеками сначала государю представлю, а потом в музей сдадим». Лодку качнуло. Глухой звук взрыва донесся, словно бы со всех сторон сразу. Все трое завертели головами, выискивая течи, но вроде бы на этот раз обошлось. Пятичасовые замедлители срабатывают обычно через 3 часа, произнес второй унтер, белобрысый и молчаливый. 10 мая 1902 года. Харбин. Плохие новости перемещаются во времени и пространстве быстрее хороших, иногда опережая даже сами события. Этот удивительный закон искривления временного континуума ждет своего пытливого исследователя. Парадокс «еще ничего не случилось, а уже все знают, что произошло» имеет место быть, осталось только научиться использовать это явление с толком для дела. Именно это постарался сделать Роман Исидорович Кондратенко, уловив первые слухи о капитуляции Мукдена. Роман Исидорович Кондратенко, герой обороны Порт-Артура, в самый тяжелый момент осады города возглавил оборону, занимался усовершенствованием оборонительных позиций, лично руководил обороной на самых сложных и опасных участках. Отличительным свойством Кондратенко было умение воздействовать на дух войск, что сказалось при отражении нескольких штурмов, когда никто уже не надеялся на успех. Он связал сухопутные и морские войска в одно целое, умело направляя их к дружным совместным действиям. Погиб при загадочных обстоятельствах в форте номер 2, якобы при прямом попадании гаубичного снаряда в каземат. Кондратенко был последним препятствием для сдачи Порт-Артура японцам. Военный инженер, произведенный в генералы с назначением окружным дежурным генералом штаба Преамурского военного округа и месяц назад лично императором, назначенный ответственным за полевую фортификацию города Харбина, отменил все совещания в штабе и выехал с неплановой инспекцией на позиции. Оборона Харбина была категорически не похожа на все, что ранее он видел и создавал. План ее родился всего за 6 ночных часов. 4/5 всех линий и отметок на этом плане были сделаны лично рукой императора. Целая ночь вдвоем с монархом над картами и планами города. Роман Исидорович еще неделю ходил больной, никак не мог восстановиться, столько душевных и физических сил отняла эта работа. Но зато по количеству новой, свежей, нестандартной, уникальной информации о полевой фортификации эта ночь стоила академического года. Главный, бившийся беспомощной птицей в голове генерала вопрос, откуда он все это знает, находил только один, абсолютно не соответствующий воинствующему материализму ответ. Помазанник ведь Божий, даровано свыше. План, разработанный вместе с императором, хотя честнее, разработанный императором, ибо Кондратенко чувствовал себя рядом с ним школяром на экзамене у профессора, был прост только в одном. 9/10 всех работ по его реализации заключались в примитивной выемке огромного количества грунта на огромной территории. Харбин и подступы к нему – равнина. И в эту плоскую местность предстояло буквально вкопать 2 дивизии, превратив их в подобие кротов-землероек. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего знакомые люнеты и редуты, никаких внешних признаков оборонительных сооружений. Пологие скаты – небольшие холмики, выступающие над поверхностью на 1-2 сажения, все остальное на уровне земли и под землей. За новое дело Роман Исидорович взялся с молодежным энтузиазмом. На 1902 год общая численность инженерных войск и служб составляла 40 тысяч человек в 54 батальонах. Четверть из них была передана Кондратенко. Но сил и времени все равно не хватало. 3 линии обороны, больше 300 верст непривычно изломанных окопов. Последние ходы сообщения упирались в самую границу города. И все это за какие-то 2 недели. Первые 2 линии обороны и западную часть 3-й, прилегающих к Сунгари, заняла самая многочисленная дивизия, сформированная по старым штатам генерал-майора Рененкампфа. С тыла и с фланга ее подпирала кадрированная дивизия генерала Гернгросса, офицерские выжимки 2 сибирских корпусов. Александр Алексеевич Гернгросс в 1900 году был назначен начальником гарнизона Харбина. Участник подавления Ихтуанского восстания. Один из героев русско-японской войны, не единожды спасавший русские войска в безнадежных, казалось бы, ситуациях. Она занимала восточную часть третьей линии обороны и центр города. Только здесь, строго по плану императора, успели возвести долговременные земляные огневые точки, благо их было чем насыщать. Дивизия Гернгросса получила на вооружение невиданное для старой армии количество пулеметов. На каждый взвод по два новейших ручника Федорова-Расщепея, внешне похожих на располневшие трехлинейки, и один солидный, элегантный как рояль, станковый Браунинг. Пулеметчики быстро осваивали отданное им на откуп подземное царство, деля его с артиллерийскими корректировщиками подполковника Бржазовского, чьи шестидюймовки стояли ближе всех к Владивостоку за речкой Мадягой или по-маньчжурски Модягоу. Николай Александрович Бржазовский, легендарный начальник крепости Осовец в Первую мировую войну. Во время осады предложил немецкому парламентеру, предлагавшему сдать крепость, остаться в ней во время штурма с условием, что если штурм будет неудачным, немцы повесят, а если крепость будет взята, то пусть повесят его, Бржазовского. Крепость устояла. Скрежетал о грунт шанцевый инструмент, в мастерских на пристани грохотал паровой молот, шлепали по речной воде древние пароходики, и над всей этой рабочей деловой суетой незримо витал тревожный дух прифронтового города, так знакомый многим харбинцам по недавнему восстанию Ихатуаней. «Поручик, узнайте, что там за суета у причала в Сунгаре», — распорядился Кондратенко. Исполнительный адъютант, даже забыв отдать честь, растворился в суете железнодорожного проспекта среди обладателей военных мундиров и партикулярных костюмов, торопящихся на посадку в поезд, отбывающий во Владивосток. Петербургское направление уже неделю как было перекрыто. «Не успеваем, ах, как не успеваем», — подумал Кондратенко, придирчиво осматривая тянущиеся вперед и вбок ходы сообщений, над которыми мелькали кирки и лопаты. И вдруг раздался такой знакомый еще с русско-турецкой войны свист, и около железнодорожной насыпи вздыбилась земля, хлестнув по стоящему на путях поезду каменной крошкой и чугунными осколками. Первые заполошные крики раненых, женский визг и разноязычную ругань перекрыл еще один взрыв, сверкнувший на этот раз прямо на перроне и превративший пеструю толпу в орущую, обезумевшую человеческую массу, ломившуюся в разные стороны от внезапно и неизвестно откуда прилетающей смерти. Все дальнейшее Кондратенко помнил смутно. Он куда-то бежал, что-то кричал, отдавал распоряжения, ему отвечали, отрывками в ушах звучали чьи-то доклады, пока земля перед глазами не встала на дыбы и душная грязная волна горячего воздуха не бросила его безжалостно на землю. Начальник штаба Преамурского округа пришел в себя в просторном блиндаже, куда набилось множество народа, вообще не относящегося к гарнизону укрепрайона. Штатские, спрятанные от обстрела, причудливо перемешались с постоянными обитателями блиндажа, превратив строгое армейское обиталище в подобие цыганского табора. Среди этой штатской публики абсолютно чужеродным телом возвышался у амбразуры вороненый Браунинг, да безумной трелью надрывался полевой телефон, ожидая внимания связиста, кричавшего что-то в другую трубку. «Доложить обстановку!» — почти шепотом приказал Кондратенко адъютанту, заметив его сидящим у топчана и занятым перевязкой какого-то тучного мужчины с окровавленной головой в пенсне, скособоченном так нелепо, что оно, как увеличительное стекло, демонстрировало плотные усы, забитые песком и каким-то мусором. «Гренадеры Ренненкампфа прошляпили вооруженные пароходы англичан», не прекращая санитарные манипуляции, в полголоса доложил адъютант. «Те подошли вплотную к берегу под видом купцов, выбросили десант прямо на пристань и сразу начали обстрел города. Одновременно японцы начали фронтальную атаку со стороны Мукдена. Первую линию обороны прорвали сходу. Сейчас бои идут у второй. Бржазовский одной батареей поставил заградительный огонь по фронту, второй пытается нащупать английские пароходы. Осторожничает, боится задеть мост и жилые кварталы. Там же семьи, дети». «Что с десантом?» «Неизвестно. Сначала стреляли шибко, теперь тихо. Телефонная связь нарушена. Вестовые не вернулись. Есть подозрение, что штаб Ренненкампфа в результате неожиданной атаки десанта уничтожен или пленен. Гернгросс приказал полк Личицкого перебросить на правый фланг и организовать дополнительную линию обороны вдоль железной дороги. Фактически Харбин уже разрезан на две части. «То есть дивизия Ренненкампфа обезглавлена», — прошептал Кондратенко, опуская голову на жесткую, набитую травой подушку. «Тогда нет ничего удивительного в том, что первая линия не удержалась. Да и вторая вряд ли долго протянет. Вот что, голубчик, закончите с перевязкой, обеспечьте перемещение меня на КП Александра Алексеевича. Будем думать, как воевать в создавшихся условиях». В то время как генерал Кондратенко ломал голову, что стало со штабом правофланговой дивизии, а посланные им вестовые успешно пополнили список военнопленных, генерал Ренненкампф, вполне живой и здоровый, сидел в своем штабе за одним столом с генералом Артамоновым и командиром английского речного десанта майором Драйком, чьи головорезы из Royal Marine сейчас добивали каких-то непонятливых интендантов, засевших вместе с караулом на одном из складов и не уразумевших, что при встрече с британской морской пехотой полагается покорно поднимать руки, а не пытаться оказать сопротивление. Несмотря на то, что майор Драйк был за столом самым младшим по званию, он чувствовал себя главным на этом празднике жизни, что, в общем-то, признавали и эти варварские генералы, преданно глядя в рот представителю самой цивилизованной нации в Европе. «Ну что ж, господа», — барабаня пальцами по краешку стола, небрежно произнес командир морских пехотинцев с непередаваемым аристократическим прононсом «received pronunciation», как показателем образованности, влиятельности, социального статуса и экономической власти его владельца. Первая фаза операции прошла успешно, и требуется такое же ее завершение. Благодаря мистеру Артамонов мы смогли беспрепятственно высадиться на берег и разоружить охрану, а благодаря мистеру Ренненкампф ликвидировать две линии обороны и свести к минимуму потери при разоружении штаба и комендантской роты. Это прекрасно, но недостаточно. У нас нет времени любоваться на местный ландшафт, но есть приказ взять узловую станцию и пропустить на запад эшелоны британской и японской армий. Поэтому, пока наши японские союзники, губы майора тронула презрительная усмешка, бьются лбом о русские позиции, мы должны придумать то, что позволит, не проливая драгоценную британскую кровь на китайскую землю, выполнить поставленную задачу. У вас есть предложение, господа?